Добрый день. Значит, начнем. Да. Начнем с самого, так сказать, главного, самого непосредственного, с чем многие сюда пришли. Это тема здоровья. Значит, посвятим некоторое время проблемам, почему многим не удается привести себя в порядок. Это тема очень серьезная. Значит, что нужно понять? Для того, чтобы преодолеть проблему, нужно измениться. Изменения происходят в первую очередь на уровне души. Если душа, чувства не меняются, толку будет мало. Но меняться желательно на всех трех уровнях. Меняться на уровне тела. То есть, если у вас серьезная проблема, нужно изменить диету. Мясо лучше убрать, тем более, что оно сейчас несъедобно. Если вы переходите на сыроедение или вегетарианство, как во время поста весной, то у вас больше возможности для изменения. Активно меняется ребенок. Поэтому питание в период работы над собой должно быть как у ребенка. Когда очень серьезная проблема, как у грудного ребенка. Нужно меняться на уровне духа, то есть привычек образа жизни. Выключать стрессы, перегрузки, проблемы. Менять ритм жизни. Лучше рано ложиться и рано вставать. Вроде бы советы простые, но они очень важны. Должна активизироваться внутренняя тонкая энергетика. А для этого душа должна настроиться на любовь и на принятие Божественной воли. Почему у некоторых не получается преодолеть заболевание? Потому что они к покаянию и к молитве относятся как к таблетке. Проглотил и ждет результата. Нужно просто понимать, знать, где находится наша болезнь. Болезнь начинается в душе глубоко, в чувствах. Потом она выходит на внешние уровни и становится физической. Нужно дотянуться до наших сверхглубинных подсознательных эмоций. Болезнь сидит в подсознании. Нужно открыть подсознание, и тогда быстрее произойдет процесс изменения, преодоления болезни. Код доступа в подсознание – это любовь. Поэтому нужно отбросить все, что мешает любви. Осуждение, обиды, страхи, уныние и сожаление. Если вы от них не избавитесь, подсознание не откроется, душа не откроется. И ваша работа все равно принесет результаты, но может через много лет это произойдет. Поэтому очень важно настроиться на любовь, ощутить абсолютную справедливость и гуманизм божественной воли для любви и для души. Почувствовать закономерность происходящего. Не только осознать, но и почувствовать, что Бог нас любит. Недавно одна женщина в России мне передала поразительный разговор со священником. Она спросила его, почему такие жестокости в мире, почему такие несправедливости. Он ей ответил, мы грешные, и Бог от нас отвернулся. Это поразительное непонимание божественной логики. Бог никогда не отворачивался от человека. Это люди отворачиваются от Бога. Христос говорил, Бог повелевает солнцу и дождю светить и хорошим, и плохим, и праведникам, и грешникам. Дождь проливается и на праведников, и на грешников. Бог любит всех и помогает всем каждую долю секунды, даруя нам любовь и энергию высшую. Беда в том, что мы отворачиваемся от этой любви, от этой энергии. Отворачиваемся, когда привязываемся к своим инстинктам. Забывая об устремлении к Богу. Отворачиваемся, когда в нашей душе поселяется страх, осуждение, уныние, недовольство другими и собой. Так вот, для того, чтобы выздороветь, нужно всего-навсего не сопротивляться божественной любви и открыться для нее. И тогда любая болезнь преодолима. Но когда это пройдет в подсознание, любовь, принятие божественной воли, у каждого по-своему. Когда душа начнет меняться, у каждого свой процесс. У каждого своя степень грешности и утраты любви, и единения с Богом. Именно поэтому Христос говорил о виноградарях, притча. Одни пришли с утра, другие в обед, третьи в конце дня, и все получили одинаковую плату. То есть божественная логика отличается от человеческой. Божественная логика – это логика подсознания, а там свои законы. Поэтому тот человек, который не ориентируется на сознание, помолился – дайте эффект. Тот, кто отбрасывает переживания, страхи и недовольство, у того будет результат. В иудаизме есть такое понятие, как оптимизм. Верующий еврей знает, что Бог его любит, заботится о нем, спасает, наказывает, но никогда не бросает. Поэтому в самой тяжелой, сложной, смертельной ситуации еврей надеется на божественную помощь и никогда не отчаивается внутренне. В христианстве этот уровень оптимизма еще выше. Именно поэтому происходит излечение, преодоление болезней. То есть Бог помогает не только по судьбе, но и по здоровью. Почему? Потому что в иудаизме человек Бога познает через сознание. Его оптимизм связан с сознанием. А там, где сознание, там всегда будет хоть немножко, но страх, уныние и сомнение. А в христианстве Бог познается через любовь. Через душу, через чувства. И если душа верит и устремляется, то страх уходит. Душа может, в отличие от сознания, избавиться от страха и сомнений. Поэтому, когда человек душой начинает верить и устремляться, то, во-первых, это надолго, во-вторых, это исключает страхи, сомнения и уныние, и, в-третьих, это дает глубинные изменения. Поэтому именно христианство – это религия, где массовое возможно излечение людей. Нужно только отбросить сознание, ощутить его вторичность и поставить душу на первое место. К сожалению, в православии, католичестве и протестантстве оптимизм не наблюдается вообще как таковой, с моей точки зрения. Весь оптимизм заключается в том, что будет конец света, высший суд, и, может быть, я проскочу, и меня меньше накажут. Это на уровне бытовых сказок. Религию попросту превратили в сказку, в которой люди перестали верить. Я спрашивал у католиков, в чем смысл жизни для католика? Каждый отвечал по-разному. Кто-то может мне подсказать, в чем смысл жизни у католика? Общий ответ такой. Это даже не попасть в рай. А главное, чтобы в ад не попасть. Потому что все знают, что беда, проблем много. И главная забота католика и смысл жизни – не ухнуть в котел с кипятком. То есть смысл жизни базируется на страхе, на желании убежать боли и получить удовольствие. Но этот уровень даже ниже языческого. Это самые примитивные религии так рассуждают. Кстати, именно поэтому, наверное, Папа Римский не только может быть непогрешимым, но своим личным указанием может человека от ада избавить. Очень высокий авторитет это дает. Каждый католик втайне надеется, Папа Римский с Богом договорится и избавит его от ада. Я интересовался, в чем смысл жизни у православных людей. Оказывается, это плач, скорбь, страдания по поводу того, что ты грешный, ты никогда не очистишься, поэтому нужно молиться, плакать и молиться. Не очень оптимистично. Как один священник сказал, смысл жизни православного – это подготовка к смерти. Чтобы достойно встретить смерть, ну, в надежде, что потом на высшем суде дадут поблажку. И получается, что у Христа был культ любви, у евреев культ жизни, а у католиков и православных культ смерти. Отсюда проблема. Я задал себе вопрос. Если Христос не только производил массовое излечение людей, но научил этому своих учеников, значит, у него была какая-то тайна. Он знал, в чем корень всех болезней и мог излечить от болезней в самой сути. Тогда нужно спросить, а в чем смысл учения Христа и всех его заповедей? В чем смысл жизни в иудаизме, кто скажет? Смысл жизни в иудаизме официально возлюби, относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. То есть возлюби ближнего, как самого себя. Это официальная версия. Есть еще одна. Это выполнение всех заповедей, то есть служение Богу. А в чем смысл христианства? Кто скажет? Любовь к Богу. В чем смысл жизни у католиков? Увернуться от наказания. У православных плакать по поводу своей грешности. А суть христианства не просто в любви. Знаете в чем? В уподоблении Богу. Это совершенно другой аспект. Ни хитрости католической, ни рыданий православных. Уподобление Богу. Христос говорил: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Уподобление Богу – это есть устремление к Нему. То, к чему мы устремляемся, тому мы стараемся и уподобиться. Тогда вопрос. Если мы должны уподобиться Богу, то каков Он, каков портрет Бога? Кто подскажет? В иудаизме есть 99 имен Бога, насколько я знаю, как и в исламе. И первое имя – это всемогущий, всевидящий, всезнающий. То есть подчеркивается могущество Бога. В католицизме Бог добрый и заботливый. В православии Бог, поскольку все сводится к высшему суду, справедливый. Ну и вроде бы любящий. Но как бы не получается с любовью, потому что дьявол все сильнее. В голове у человека происходит путаница. Так вот, в христианстве Бог – это любовь. И Христос говорит: уподобляйтесь, будьте сынами Отца вашего Небесного. То есть уподобляйтесь Ему. И дальше говорит, чему именно уподобляться. Он говорит, Бог приказывает солнцу светить грешникам и праведникам. Это означает, что Бог – это не только любовь, но любовь, которая не зависит ни от чего, не ставит никаких условий. Когда любишь весь мир внутренней любовью, любого человека, и там нет ни страха, ни осуждения, ни обиды, ни сожаления, ни уныния. Значит, для того, чтобы уподобиться Богу, мы должны научиться любить. В душе должна быть непрерывная любовь, и никакой страх внешний, претензии, сожаления, обиды не могут эту любовь уменьшить или вытеснить из души. Мы должны любить Бога во всем, потому что Он един и находится во всем. И тогда внутри, в нашей душе, не должно быть того, что закрывает любовь. В первую очередь осуждение, страх, плохие мысли об окружающем мире, о людях и о себе. Когда человек понимает, в чем смысл жизни, Когда человек идет к Богу, объединяется с Ним и уподобляется Ему, его душа становится могущественной. Его желания исполняются, и болезни исчезают. Но для этого нужно ощутить, что мы есть любовь, что мы дети Божьи, что Бог в каждом из нас. Царствие Божие внутри нас есть. И вот тогда только мы можем трансформироваться, изменить нашу душу, наш характер и нашу судьбу. Если христианство позволило вылечиться огромному количеству людей, значит, в нем есть импульс, который позволяет преодолевать корни всех болезней. У Христа есть много заповедей, но Он дал только одну молитву – «Отче наш». И, наверное, в этой молитве должна быть суть христианства. И, наверное, чтение этой молитвы должно позволить выздоровление от заболеваний. Тогда вопрос. Почему 2000 лет люди читают молитвы «Отче наш», а выздоровление не происходит? Как вы думаете, почему? Есть версия, что есть определенные искажения. Но самое главное, это люди не понимают, в чем смысл этой молитвы. Вкладывают неверный смысл. И молитва перестает действовать. Священники и богословы не могут объяснить, в чем смысл молитвы. Все ограничивается общими фразами. Давайте сегодня попробуем понять смысл молитвы «Отче наш». Итак, начинается она «Отче нас, сущий на небесах». Или я слышал другая версия «Творец вездесущий». Это, наверное, ближе к истине, потому что присваивание пола и места Богу только аллегорически может быть. Дальше идет, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да исполнится воля Твоя, как в небесах, так и на земле. В чем смысл этой фразы? Да светится имя Твое. Знаете, в чем смысл? Имя означает функцию. Имя, фамилия – это, как правило, определяли род занятий человека. Этот кузнец, этот молочник, тот бегун, ну и так далее. Да светится имя Твое – это означает, будет прославлена Твоя деятельность, Твоя суть. А суть имени Бога – это любовь. Что такое царствие Твое? Вот есть одно царство, а рядом другое. В чем их различие? В одном царстве воля одного царя, в любом городе, в другом царстве другая воля. То есть Царствие Твое – это исполнение Божественной воли. Имя Бога – это реализация Божественной воли, которая заключается в любви. Да исполнится воля Твоя – это внешний уровень также исполнения Божественной сути. Почему Христос три раза говорит об исполнении воли Творца? Потому что все во Вселенной троично. И человек тоже троичен. Он подобен Богу. Бог – это душа Вселенной. Он на внешнем уровне разделяется на проявленного и непроявленного. Человек – это тело, дух и душа. Так вот, Божественная воля реализуется на уровне физическом, на уровне духовном и на уровне душевном. То есть молитва подчеркивает принятие Божественной воли на всех трех уровнях. Что дальше? Хлеб насущный дай нам каждый день. Многие это воспринимают так. Это просьба, чтобы Бог накормил. Они считают, что молитва – это выпрашивание еды у Бога. Знаете, что на самом деле происходит? Заповеди Моисея обращены к сознанию и телу человека. Заповеди Христа обращены к душе человека, к подсознанию. У человека два инстинкта основных. Инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Инстинкт продолжения рода – это кусок хлеба, поесть, чтобы не умереть. А дальше секс, семья и дети. Инстинкт самосохранения – это защита себя, это обеспечение выживания, это работа, это реализация своих планов, надежд. Так вот, человек должен реализовывать свой инстинкт, он должен выживать и продолжать себя. Но эти два главных инстинкта являются на самом деле вторичными. Они привязаны к человеческому «я». А основной инстинкт – это любовь к Богу. Так вот, и инстинкт самосохранения, и инстинкт продолжения рода не могут быть целью. Человеческое не может быть целью. Это средство для постижения Бога. Значит, мы должны иметь кусок хлеба, но мы не должны бояться переживать из-за него. Мы должны иметь деньги и работу, но мы не должны ненавидеть других или осуждать в связи с этим. Когда благополучие, деньги, работа, когда хлеб, секс и удовольствие становятся целью, мы от них зависим и наполняемся страхом, сожалением и унынием. Мы осуждаем людей, обижаемся и не можем их простить. И вот здесь очень важный вопрос о человеческой и божественной воле. Верующие говорят, воля Бога абсолютна, она первична. Значит, зачем самому что-то делать, все сделает Бог. А А неверующие говорят, все, это моя воля. Я должен быть активным, я должен делать и изменять мир. Тогда вопрос, почему в молитве «Отче наш» Христос говорит, «Хлеб нам дай каждый день». Так кто дает человеку кусок хлеба? Бог или он сам его зарабатывает? Бог дает силу, чтобы человек мог заработать. Совершенно правильно. Бог дает силу, чтобы заработать. Если точнее, Бог открывает возможность для того, чтобы мы заработали кусок хлеба. Если Бог закроет эту возможность, что бы мы ни делали, все будет безрезультатно. Поэтому милость Бога заключается в том, что Он нам позволяет, открывает возможности для своей активной, деятельной работы, для своего развития, для реализации человеческой воли. Но Божественная воля всегда первична. И когда человек надеется только на свою волю, тогда ему закрывают возможности. И он остается голодным, а потом умирает. Поэтому тот, кто добывает свой кусок хлеба с озлоблением, потеряет его. Тот, кто работает, добивается своего с осуждением, ненавистью или обидой, потеряет богатство и станет нищим. Поэтому нужно зарабатывать кусок хлеба, но нельзя делать его целью, нельзя переживать, бояться за завтрашний день, и нельзя обижаться, если кусок хлеба через кого-то Бог отнимает. Что означает «прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим»? Это означает не вымаливание прощения у Бога. Это означает, что в моем подсознании возникает идея, я должен прощать людей. Я могу воспитывать, могу наказывать. Наказание – это наказ, воспитание. Но внутри я не должен осуждать и обижаться на людей. То, что мы делаем без внутренней агрессии, с любовью, то будет крепнуть и развиваться. То, что мы делаем без любви, с ненавистью, осуждением или обидой, будет умирать. Поэтому Христос зашифровал в молитве «Отче наш» необходимость реализации двух инстинктов – продолжение рода и самосохранение, но при этом полное признание первичности Божественной воли и отсутствие страха, ненависти, осуждения и уныния. Если Божественная воля первична, то в нашей жизни, реализуя наши инстинкты, мы можем конфликтовать, но внутри мы не имеем права на отречение от любви. Снаружи конфликта, внутри любовь. И вот дальше очень интересная фраза, которую до сих пор многие не понимают. «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Что это означает? Что такое искушение? Это когда инстинкты для нас важнее любви. Когда мы отрекаемся от любви ради наслаждения, ради денег, секса и так далее. Когда мы нарушаем нравственные законы ради реализации своих инстинктов. То есть мы просим Бога, чтобы Он помог нам преодолеть искушение. помог сохранить любовь и преодолеть рабство от инстинктов. Что означает фраза «избавь нас от лукавого»? Кто такой лукавый? Кто-то подскажет? Не слышу. Лукавый – это дьявол, давайте честно говорить. Так вот, портрет дьявола – это не парень с рогами и копытами, как считают сейчас священники. Я в таких случаях все время говорю, адрес где? И портрет желательно более детальный, кроме рогов и копыт. Ну, если точнее, даже не силикон, а пластмассовые чувства. Вот это дьяволизм. Так вот, мы часто говорим, этот человек лукавый. Лукавый – это хитрый. Кто становится хитрым? Что такое хитрость? Хитрость – это ум без любви. Поэтому дьявол – это сознание, ум, способности, духовность без любви. Но можно назвать это еще другим словом – эзотерика. В эзотерике сколько угодно разговоров о способностях, о ясновидении, о возвеличивании, о прикосновении к высшим сферам, а про любовь очень мало. А про изменение характера вообще ничего. Что означает «избавь нас от лукавого»? Это означает «помоги нам любовь поставить выше рассудка, выше способностей». Выше сознания. Апостолы говорили, Моисей дал закон, знание, а Христос дал благодать, любовь. Избавь нас от лукавого, это помоги нам ощутить, что душа на первом месте, а дух на втором. Любовь на первом месте – осознание на втором. Сначала любовь, а потом идеалы, принципы, способности, духовность и что угодно. Сначала божественная воля, которая реализуется в любви, а потом человеческая в виде инстинктов. То есть эта фраза «избавь нас от лукавого» – это просьба, чтобы мы научились держать любовь и преодолевать искушения инстинктов. Они нам нужны, с одной стороны, а с другой стороны, мы не должны делать их целью и становиться их рабами. И в конце молитвы повторение. «Ибо Царствие Твое, воля Твоя, сила Твоя во веки веков». Это означает, что во все времена, и в прошлом, настоящем и будущем, на всех уровнях тела, духа и души. Божественная воля будет первична. И сначала будет любовь, а потом инстинкты. И тот, кто будет отрекаться от любви, нравственности и инстинктов, погибнет. Поэтому тот человек, для которого воля Всевышнего на первом месте, будет выживать. Он будет любящим и нравственным. А тот, кто свое эго, свои инстинкты ставит на первое место, будет умирать. И заканчивается молитва словом «Аминь», «Амин». Это в переводе означает «Да исполнится воля Твоя». Также. Что получается? Получается, что суть молитвы «Отче наш», ее смысл и постоянно повторяющаяся идея – это принятие Божественной воли. И в этом христианство и иудаизм не имеют никаких различий. Смысл жизни еврея – выполнение заповедей Божественных. А что такое выполнение заповедей? Это исполнение воли Всевышнего. Но в иудаизме есть понятие «раб Божий». Что это означает? Раб должен неукоснительно, абсолютно точно выполнять пожелания господина. Слуга тоже должен выполнять желания господина, но имеет право на творческую доработку. Сын тоже должен выполнять желания отца. Но желание отца и желание сын понимает, что желание отца – это благо для него, это его желание в том числе. Так вот, в иудаизме рабское следование заповедям Божественной воли. А в христианстве добровольное служение Богу и понимание, что моя воля и его воля, по сути дела, единое целое. Что такое выполнение воли Всевышнего? Когда слуга выполняет волю хозяина, он должен думать, чего хочет хозяин. А раб думать не должен. А вот слуга должен думать и понимать, что хочет хозяин, и, может быть, выполнять даже те команды, которых хозяин еще не дал. Тогда он будет хорошим слугой. Для того, чтобы понять и почувствовать все желания хозяина, слуга должен его ощутить, ему уподобиться внутри. Исполнение воли господина – это внутреннее уподобление ему. А когда ребенок исполняет волю родителя, он уже родителя не боится, а любит. А мы быстро перенимаем и моделируем состояние того, кого мы любим. Поэтому в иудаизме человек не может уподобиться Богу, не может удержать непрерывно внутреннюю любовь. А в христианстве может. Поэтому принятие Божественной воли, исполнение ее – это путь к Богу, единение с Ним и уподобление Ему. Именно об этом и говорил Иисус Христос. О чем говорит православие, католичество и протестантство? О том, что человек раб Божий. То есть все вернулось на позиции иудаизма. В православии и католичестве человека сделали рабом, но заповедей-то особых нет. 613 в иудаизме. И получается, что это раб, который толком не знает воли господина. Это самое худшее арабское положение. Поэтому понятие «раб Божий», применяемое в православии и католичестве, гораздо хуже, чем понятие «раб Божий» в иудаизме. Я когда в Израиле читал лекции, я говорил о том, что иудаизм – это школа. Христианство – университет. А православие и католичество – детский сад. И поэтому нынешняя религия и цивилизация умирают. Потому что религию превратили в сказку. Так вот, смысл молитвы «Отче наш» в том, чтобы всегда ощущать первичность Божественной воли, принимать ее на всех уровнях, на уровне тела, души и духа, понимать, что Божественная воля состоит в наполнении любовью. Бог приближает нас к себе. То есть смысл молитвы «Отче наш» – это поддержание любви в душе, увеличение любви в душе, приближение и единение с Богом через любовь и уподобление Богу. И всегда при первичности Божественной воли и вторичности воли человеческой. Всегда сначала любовь, а потом инстинкты. Так вот, примитивное сказочное представление о христианстве – сейчас играют страшную роль. На семинаре в Санкт-Петербурге я об этом говорил. Для того, чтобы человек выздоровел, он должен понять несколько вещей, несколько моментов. Первое. Понять, что он болен, и признать это. Второе, попытаться понять причины своей болезни. Правильно поставить диагноз. И третье, назначить правильное лечение. Нынешняя цивилизация больна, но она отказывается это признавать. Нынешняя религия умирает, но она отказывается это признать. Значит, говорить о диагнозе и лечении бесполезно. В Библии есть понятие прихода Антихриста. Очень важно понимать, пришел Антихрист или нет. Очень важна здесь позиция религии. Но религия не знает, какую позицию занять, поэтому занимает выжидательную. Вроде бы скоро Антихрист должен прийти, но вроде бы пока еще не пришел. Во всяком случае, к церковным иерархам он на прием пока еще не записался. Значит, его нет пока. И вот они сидят, гадают, высчитывают, когда же он придет долгожданный. А он уже пришел. Он пришел как тенденция. Дьявол – это лукавый. Это тенденция отречения от любви и нравственности в угоду инстинктам. И эта тенденция идет уже несколько сотен лет. А сейчас она уже начинается в завершающей стадии. Это культ денег, мамона. Это то, что называется сейчас свободным рынком. Это то, что сейчас называется западной демократией, которой уже нет. Вы слышали о том, что фирма Evian хочет приватизировать всю пресную воду на планете? Monsanto приватизирует все зерна. Фирма Evian всю воду. Потом фирма Monsanto приватизирует воздух. Потом какая-нибудь еще фирма приватизирует сам факт рождения ребенка. И каждая женщина будет платить за рождение ребенка, и ей будут разрешать или запрещать его рожать, потому что права будут не у нее, а у фирмы Monsanto. Это уже завершающая стадия. Это уже гибель. А священники молчат. А если бы они сказали, Антихрист пришел, это тенденция. Это мировое правительство. Это транснациональные корпорации. Это те, кто владеет фирмой Monsanto, Evian, ФРС и так далее. То тогда можно было бы бороться. Но именно те, кто должен возглавить борьбу и спасение человечества, сейчас находятся в параличе и делают вид, что все хорошо и ничего не произошло. Катастрофа уже произошла. В Норвегии становится уже традицией насиловать своих детей. Это вполне нормально. Антихристу, что нужно Антихристу? Ему нужен культ инстинктов, культ куска хлеба и работы. И ему нужно разрушение нравственности. Потому что там, где разрушение нравственности, там разрушение любви. Там утрата единства с Богом. Поэтому в европейских странах, как и в США, культивируется культ безнравственности. Грех называют добродетелью. Почему Европа спокойно воспринимает такое нравственное разложение? Потому что последние несколько сотен лет людей учили думать только о материальном благополучии. Посмотрите телевизионные новости. Там только о деньгах, там только о теле, только об экономике. О душе ни слова. О нравственности практически ничего. Когда падает индекс Доу Джонса, об этом верещат на весь мир. Когда падает нравственность ниже критического уровня, об этом молчат. В Содоме и Гоморре не насиловали своих детей. Это было чудовищно даже для того уровня. Так вот, Антихристу выгодна безнравственность. Это его победа. Поэтому во всем мире целенаправленно разрушаются институты нравственности. Религия, семья, искусство. Моя дочка недавно поехала с тещей в Австрию. Зашли в музей современного искусства. Ребенку интересно, как далеко Европа ушла в развитии. Весь первый этаж фотографии голых мужиков. Все. Но я думаю, вам это объяснять не надо. Здесь и из Германии много представителей, и из Чехии, и Польши, и других стран, Австрии. Есть еще один момент. Вы все слышали о деле Андреаса Брейвика. А знаете, в чем смысл? Чтобы у человека отнять все права и превратить его в раба, нужно отнять у него душу. Нужно отнять у него завтрашний день. Если человек думает только о теле, у него отнимут послезавтрашний день, он не заметит. У него отнимут завтрашний день, и он этого тоже не поймет. А потом у него начнут отнимать день сегодняшний, и тогда он закричит и будет сопротивляться, но будет поздно. Так вот, нравственность – это послезавтрашний день. Для того, чтобы у европейцев отнять все права, нужно ввести фашистские законы. Для этого нужно создать условия для введения таких законов. И люди должны их принять. Как это сделать? Нужно ущемить два главных инстинкта. Нужно, чтобы человек испытал чувство голода, ущемленности и страха. Как это делается в Европе? Открываются ворота для эмигрантов. Им позволяется делать все, что угодно. Создается экономический кризис. И народ готов принять фашизм. И Андреас Брейвик, заходя в суд, поднимал руку в фашистском приветствии. Это знак. Общество готово к введению мер, которые лишат вроде бы иммигрантов, но на самом деле всех жителей Европы, всех прав. Это уже было в Советском Союзе. Враги народа, внешняя угроза, а дальше 1937 год. И уничтожение огромного количества людей. И концлагеря. Соединенные Штаты действуют по той же схеме. Сначала страх. Взрыв зданий, поддерживание террористических организаций через секретные структуры, раздувание агрессивных течений в исламе. И когда терроризм готов, можно отнимать у людей все права. Мы везде видим один и тот же почерк. Ч- Человек, утративший душу и нравственность, боится за свои инстинкты, становится их рабом. Если прижать эти инстинкты, он согласен на все. Превратиться в животное, расстаться с детьми, потерять семью. Оставьте только кусок хлеба и жизни. Как бороться с Антихристом? Бороться нужно на всех уровнях. Но на экономическом очень тяжело. Потому что у Антихриста сейчас десятки триллионов долларов. Это мировые корпорации, это богатые люди Земли, которые объединились. Десятки триллионов, если не сотни. Как бороться политически? Тоже тяжело. Потому что они скупили всю власть всех президентов. Все национальные структуры. И сейчас подготавливается к решительному завершающему объединению в единое государство. Можно бороться эффективно на уровне души. Нужно дать нравственную оценку происходящему. Нужно объединяться на информационном уровне. Нужно понимать, что происходит. Нужно эти знания распространять как можно более активно. Мне вчера сказали, что интернет скоро будет прикрывать, будет контролировать жестко в этом плане в ближайший год-два. Но время еще есть. Самое главное – это нравственная оценка. Именно нравственная оценка позволит людям внутренне отстраниться, не участвовать в этом процессе распада и спасти свою душу. А Бог всегда помогает тому, кто заботится о своей душе. Еще один очень важный момент. Чтобы победить врага, нельзя испытывать к нему ненависть, иначе никогда не выиграешь. Потому что мы все едины на тонком плане. И внутренняя ненависть закрывает силу и возможность победы. Но как бороться с фирмой Monsanto или с другими фирмами, которые имеют колоссальные деньги, которые все скупили? Человек ощущает свое бессилие и начинает ненавидеть или впадать в депрессию. И это самое страшное. Бороться и сопротивляться нужно, но в первую очередь спасая свою душу и свою нравственность. И ни в коем случае не испытывая ненависти к раковой опухоли, которая сейчас готовится сожрать весь мир. Не забудьте, что фирмой Monsanto Бог тоже управляет. И она паразитирует на наших душах, которые забыли о любви. Самое сильное сопротивление могла бы дать нравственная оценка от представителей католичества и православия. Но они молчат. И вот это реальная катастрофа. Потому что, когда не признается болезнь, она очень быстро прогрессирует. Представителям религии нужно признать, что Антихрист пришел и уже давно орудует на земле. Он выглядит как тенденция отречения от любви в угоду инстинктам. Политикам нужно признать, что фашизм начался и уже более 10 лет распространяется по всей планете. Меня вчера спросили про Эдварда Сноудена. В чем смысл? Почему это произошло? Есть версия, что это Европа, которая не хочет полностью терять свою самостоятельность. Представители Европы помогли Сноудену. Потому что единый экономический союз Соединенных Штатов и Европы, который сейчас готовится, это, по сути дела, ликвидация Европы. Это очередные 30 штатов в Соединенных Штатах Америки. Это образование единого государства. И, скорее всего, образование единой валюты. Евро исчезнет, а будет доллар или какая-то новая валюта, объединяющая Америку и Европу. И все американские законы будут действовать на территории Европы. И это будет хуже, чем фашизм. Дело Эдварда Сноудена показало потрясающий факт всему миру. Америка, называющая себя самой правовой страной в мире, где всегда чтился свято закон, ведет себя абсолютно беспредельно. Америка не просто нарушает все законы, она просто не обращает на них внимания. России говорят, отдайте Сноудена. Россия в ответ говорит, но у нас нет соглашения о выдаче. Это незаконно. Все равно отдайте. Тогда Россия спрашивает, а по какой статье вы хотите его судить? У вас возбуждено уголовное дело? Статьи нет, дела нет, все равно отдайте. То есть Америка давным-давно плюет на все законы, международные, собственные, нравственные, юридические, в угоду только одному – силе, культ денег и силы и полная ликвидация нравственности. Потому что закон должен защищать нравственность. Игнорирование международных законов – это игнорирование нравственности. Потрясающее событие. Вот так ли выглядит лицо Антихриста? Как абсолютное игнорирование всех нормальных международных и внутренних законов. И это только начало. Но испытывать ненависть и осуждение бесполезно. Это завершающая фаза распада. Когда католичество начало торговать индульгенциями 600 лет назад, вот тогда начался распад. Тогда Бог стал не нужен. Священник за деньги снимал грехи. Это хуже, чем дьяволизм. Потому что дьявол знает, что Бог есть. Он Бога боится, он искушает. Дьявол не просто признает Бога, он его боится. А священники Бога не боятся. Они его просто упразднили. И на его место поставили деньги. За деньги можно снять грехи. Дьяволу не снилось то, что сделали священники 600 лет назад. Поэтому нынешний процесс распада западной цивилизации вполне закономерен. Он длится не одну сотню лет. Так вот, бороться с Антихристом в первую очередь нужно через спасение своей души. Через сохранение нравственности, через соблюдение библейских заповедей. через принятие Божественной воли. И если мы будем спасать свою душу и научимся любить, мы не только преодолеем свои физические заболевания и улучшим свою судьбу. Мы спасем весь мир, который сейчас как Титаник идет на айсберг. И осталось не так уж много времени. Как говорил американский монах протестантский, который перешел в православие, Серафим Роуз, времени осталось гораздо меньше, чем вы думаете. Ну а страшилках больше не будем, я думаю. Все это и так понятно. Вернемся к вопросам здоровья. Для того, чтобы преодолеть проблемы по здоровью, нужно остановить сознание, и тогда откроется подсознание. Как остановить сознание? Наше сознание привязано к еде, сексу, удовольствием, то есть к телу, к работе, к нашим планам. Так вот, когда человек постится, кстати, вот сейчас Экадаши, знаете, что это такое? То есть фаза Луны максимальная и минимальная, то есть когда высшая энергия и низшая, в этот момент человек испытывает либо восторг, либо депрессию. Если он отстраняется в это время, сохраняет любовь, это выздоровление. Поэтому, когда человек постится в Экадаши или раз в неделю, или два раза в неделю, но не просто постится, а отказывается от перегрузок, от проблем, от общения и молится, то начинает постепенно приводить душу в порядок. И вот когда начинает идти божественная энергия, вот тогда начинается трансформация. Вот потому-то люди для того, чтобы выздороветь и садились, почему голоданием лечат почти все болезни? Диета, голодание, отрешение, умиротворенность, молитва. Через какое-то время человек выздоравливает. Если человек употребляет тяжелые продукты, агрессивные, увлекается мясом, а в мясе сейчас и антибиотики, и гормоны, и все что угодно. Его возможности для открытия души минимальны. Поэтому если человек реально хочет помочь себе, он должен реально отстраниться от привязанности к телу и к сознанию. И тогда душа открывается и начинает меняться. В этом плане дыхательные техники также могут помочь человеку активизировать внутреннюю жизненную энергию. Но дыхательные техники нужно использовать только тогда, когда вы уже прошли определенные стадии отрешения. Если вы начинаете сразу с дыхания, это опасно. То есть, чтобы душа начала активнее жить, нужно затормозить тело и дух. Отрешиться от тела и духа. По поводу духа, любопытный момент. Я недавно провел эксперимент. Я знаю, что телевизор высасывает энергию. Поэтому стараюсь смотреть только передачи познавательные и немножко новости. Вот я старался вот целый день вообще не смотреть телевизор. Знаете, что было? Сначала было скучно. Потом я не знал, что делать. Потом я чувствую, энергия идет, что с ней делать, не знаю. И тут до меня дошло, что у меня избыток энергии, который я могу затратить на молитву, на улучшение своего характера, на изменения. И я спросил себя, а почему так много энергии тратится, когда мы смотрим телевизор? Знаете почему? Потому что мы подглядываем в замочную скважину и начинаем жить жизнью других людей. И мы свою личную энергию отдаем им. И потом у нас не хватает энергии на изменения благотворные, на то, чтобы обеспечить свое будущее. Потому что мы своей энергетикой будущее, это оказывается, постоянно должны поддерживать. А потом начинаются проблемы и болезни. То же самое интернет. В интернете можно, отличие интернета, там можно прицельно выбирать какие-то темы. Но большинство использует его так же, как телевизор. Интернет становится наркотиком. Удовольствие получает человек. Он живет воображаемой жизнью других людей. Это как мне один парень, монах, говорил, он хочет стать монахом на Украине. Говорит, я вот хочу стать монахом, не знаю, становиться или нет. Я говорю, а в чем проблема? Ну, говорит, понимаете, у нас все монахи делятся на три категории в монастыре. 30% молельщики, это нормальные монахи. 30% компьютерщики, те, кто сидят в компьютере. И 30% гомосексуалисты. Я говорю, что, не знаешь, куда примкнуть, что ли? Он говорит, а я не знаю вообще, нужно ли в монастырь. Я говорю, а действительно, молиться Богу и нравственность соблюдать можно и дома, в конце концов. Тем более Христос говорил, Царствие Божие внутри нас есть. Так вот, если человек понимает, в чем смысл жизни, в чем смысл любой религии, если он испытывает потребность в любви к Богу, которая раскрывает его возможности делать его счастливым. То тогда человек преодолеет любые трудности. Нужно продержать в душе какое-то время любовь при отсутствии страха, сомнений и уныния. И исполнится все. Но Божественная воля должна быть всегда первичной. И мы должны надеяться на Творца, обращаться к Нему, внутренне открываться Ему. Понимая, что без открытия воли Творца у нас ничего не получится. Поэтому давайте вспомним все моменты, когда мы вольно или невольно сопротивлялись Божественной воле. Через осуждение, сомнения, страхи, уныние, недовольство. И постараемся освободить душу от этого. Прошу. Хорошо, вот записка. Добрый день. Примерно год назад вы говорили, что примерно 3% людей по энергетике готовы к человечеству будущего, соответствует. А какой сейчас процент? Может быть, он стал выше, и цивилизация потихонечку спасается? Ну, действительно, где-то процентов 5 сейчас. То есть положительная динамика, есть усиление отрицательных тенденций и положительных. Сейчас люди начинают понимать, что цивилизация умирает. И хотя общество не хочет этого признать, и религия молчит, люди сами начинают делать то, что должны сделать, как говорится, другие. Мы раньше рассчитывали, что за нравственность отвечают священники, за борьбу за наши права отвечают юристы. А сейчас понимаем, что мы сами должны бороться и за любовь, и за нравственность, и за свои права. Кстати, любопытный момент. Где-то дней 5-6 до семинара я уже вошел в контакт на тонком плане с группой. И она выглядела очень интересно. Что-что? А, ну, чувствую. Мы почувствовали друг друга неделю назад. У меня сразу же с легкими проблемы, со здоровьем и так далее. Взаимно. Да, спасибо, взаимно. Ну, очищение должно быть. Так вот, я посмотрел, 15% просто сияет поле. 50% так, как бы, ну, более-менее. А 35% вообще никакие. Я думаю, интересно, как вот просто три группы таких. А, может быть. Не, ну я думаю, это не от того, из какой страны приехали, а вот именно внутренняя энергетика. Вот сейчас я посмотрел. Все три группы начали понемножку объединяться и светиться. Но какая-то есть прослойка, вот не знаю, не хочу смотреть, где эти люди находятся, которые не могут, которые боятся расстаться со страхами, сомнениями, унынием, обидами и так далее. Они пока еще это зубами держат. Так вот, задание на перерыв. Освободить душу от несчастья, от сожаления, обид, проблем, страхов и уныния. Через час подведем итоги. Все, перерыв, спасибо. Итак, опять возвращаемся к здоровью. Дело в том, что представление о том, что Бог наказывает за грехи, оно в какой-то степени отвечает реальности, в какой-то степени. Но есть еще конкретный механизм, который я описывал. Человек совершает безнравственный поступок. Это все записывается в его полевой структуре, то есть в глубине души. Потом оно уходит вглубь, уходит в будущее через душу, и потом приходит в виде проблем. В русском языке есть хорошая пословица, кстати, которая отражает механизм кармы. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. То есть наши чувства, они постоянно идут импульсами. Повторяются. То есть человек обижается, это не просто вот обида, которая существует. Он постоянно своим сознанием подтверждает обиду. Да, я обижаюсь. Да, человек не прав. Да, он меня обидел. То есть идет постоянная фиксация на обиде. Потом эта обида проходит внутрь. Потому что в подсознание проходит то, что долго повторяется и одобряется. И как только оно уходит на тот уровень, где только любовь должна быть, то обида резко возвращается назад уже в виде болезни. Рак желудка, проблемы с легкими и так далее. Поэтому человек, вернувшись в прошлое, проходит с любовью, прощает, многократно возвращаясь к этому, то у него болезнь проходит. Но при этом нужно понять, что обида – это не просто боль, за которую можно простить, а это лекарство, которое спасало душу. И унижение инстинктов, а обида есть унижение наших инстинктов, нужно принять как очищение души. Увидеть в этом божественную волю. Принять ее как высшее, может быть, непонимаемое нами благо. Принять божественную волю и сохранить любовь. Я часто говорю, чем нелогичнее, чем нелепее поступок нас обидевших, чем меньше в нем человеческой логики, тем больше, значит, логики божественной. И чем несправедливее обида, тем больше в ней шансов очищения души. Самые несправедливые, нелепые обиды, унижения, потери происходят перед появлением детей на свет. Период полового созревания, когда души детей подходят. Первая любовь. И 3-4 года до зачатия ребенка. И если человек не принимает божественную волю, накручивает обиду, ненависть, недовольство судьбой, то он загружает уже не только свою душу, но и души детей. Часто неизлечимые заболевания, которые не может, не поддаются медицине, связаны с тем, что болезнь сидит уже в душах детей и внуков. А медицина лечит только тело человека. Поэтому, если у вас неизлечимое заболевание, проживайте жизнь заново, именно в главные периоды, и молитесь не только за себя, но и за своих детей и внуков. Но перед этим нужно войти в состояние бескорыстной любви. Принятие божественной воли. Вот серьезный вопрос. Я не знаю, как чувствовать любовь. Я чувствую только гнев, зависть и ненависть. Я хочу изменить это, но не знаю как. Еврейский народ тоже хотел это изменить. И тоже не знал как. Потому что опирался на сознание, на инстинкт самосохранения. Иисус Христос дал возможность преодолеть зависимость, победить инстинкт самосохранения. Не истребляя его, не отказываясь от него, а преодолевая его. Ставя его на второе место. Поэтому, когда человек живет инстинктами, первое, что нужно понять, душа меняется не сразу. Любовь к Богу – это физиология, я писал об этом. Это нарабатывается, рефлексы вырабатываются месяцами и годами. То же самое и любовь. Чтобы преодолеть рабство от инстинкта самосохранения, Нужно и питание, и голодание периодическое проводить, питание наладить. И образ жизни изменить. И научиться заботиться о других людях. Говорить комплименты. Уступать. Идти на компромисс. Признавать другого правым. Вспомните заповеди Иисуса Христа. Характер создается не сразу. Это долгий труд. Но он дает себе все равно успех. Еще один очень важный момент. Когда человек опирается на инстинкт самосохранения, то тогда при споре с другим в конфликте он пытается его подавить, осудить, возненавидеть, доказать свою правоту и превосходство, поставить другого в зависимость от себя. А когда человек опирается на душу, на любовь, то он уже пытается не раздавить своего оппонента, а помочь ему понять. Пытается найти общий язык. Пытается его воспитать. Готов сам меняться, чтобы найти компромисс и общее понимание. То есть просто нужно сменить схему отношения к людям. Потому что религия нас учила чему? Не должно быть конфликтов. Не должно быть споров. Не должно быть противоречий. А Христос учил другому. Конфликты должны быть. И мы знаем, что конфликт – это развитие. Без конфликта развития быть не может. Но в конфликте при внешнем споре нужно внутренне любить врага своего оппонента. Тогда в споре истина родится, а не умрет. Я объяснял пациенту. Ваша обида, ненависть и осуждение – это всего-навсего примитивная попытка воспитания другого. Вы должны отказаться по форме от обиды, ненависти и осуждения. Вы должны, но по сути, вы должны воспитывать себя и других. Замените ненависть на разъяснение, обиду на воспитание, осуждение на воспитание в виде наказания. То есть можно и нужно конфликтовать с другим человеком. Но когда есть любовь, конфликт – это воспитание и улучшение себя и другого. А когда любви нет, конфликт и спор – это подавление или уничтожение другого. Так вот, схема решения конфликта в языческой системе координат. Это истребление неугодных. В иудаизме это подавление, подчинение неугодного. А в христианстве это воспитание и сотрудничество. Но непонятое христианство превратилось половинку. В полную толерантность и неспособность к сопротивлению. У меня племянник живет в Бельгии. Он недавно приезжал со своей девушкой в Москву. Ее провожали навсегда. Говорили, тебя убьют и ограбят в первый же вечер. А через пару дней она сказала, а у вас вечером можно ходить в шубах, с сумочками, и нет, никто не грабит. Я говорю, а у вас что, грабят? Она говорит, да, конечно. У нас из Туниса много приезжих. Если золотая цепочка, вечером идешь, потеряешь. В основном они не работают, а продают наркотики. И приезжают все новые и новые. Я спросил, а почему нельзя выслать назад? Потому что если он не будет работать, это криминал. Племянник ответил, Еврокомиссия не позволяет. Так вот, Христос учил в одном случае отдать последнее, когда человек готов меняться. А в других случаях брал бич и хлестал тех, кто не хотел. Отказаться от поклонения деньгам и мамоне. В одном случае жертвы последней, а в другом не мечи бисер перед свиньями. Так вот, и в православии и католичестве не смогли соединить противоположности. Поэтому такое снисходительное, толерантное отношение к греху и преступлению. Но это не улучшает преступника, а наоборот ухудшает его. И полная мягкотелость неизбежно потом переходит в жестокость. Полная беззащитность переходит в ненависть. Полная свобода переходит в фашизм и социализм. Таким образом, неправильное мышление, которая живет крайностями, либо хорошо, либо плохо. Оно обречено скатывать людей назад в языческую культуру, в рабовладельчество. В языческой культуре нет сотрудничества, там есть только господин и раб. И раб ненавидит господина и мечтает занять его место. Что сейчас делает Антихрист? Что сейчас делает мировое правительство? Чтобы объединить всех в одно стадо, в одно рабовладельское государство, нужно ослабить все национальные правительства. Нужно ослабить семью и нравственность. Нужно ослабить государство, объявив его неэффективным, и перевести все на частные корпорации. Нужно настроить народ против правительства и раздувать революцию и нестабильность. Есть версия, что и Викиликс с Джулианом Ассанжем, и Эдвард Сноуден – это все тайная операция мирового правительства. Информация озлобляет народ, и это растущее недовольство оно выплескивает против власти. Начинается хаос, и это очередной повод для введения жестких законов, ликвидирующих свободу. Наверное, от Эдварда Сноудена ожидали разоблачений и очередное волнение цветной революции, как в Тунисе, в Ливии, в Сирии и так далее. Но Путин оказался умнее. Он сказал, нам не нужно никакой информации. И разворошить осиное гнездо не получилось. В мире идет серьезная война за души людей. За завтрашний день. Так вот, насколько мы сможем изменить себя, свой характер, настолько в этой войне можно выиграть. Поэтому нужно лечить свою душу. И тогда будет выздоравливать и тело, и судьба. Когда я только начинал исследование и видел, что происходит на тонком плане, я был поражен. Оказывается, энергия единая, и которая идет на здоровье, и на судьбу, и на будущее. Поэтому, если мы вытягиваем тело, как сейчас это делает медицина, мы можем усугубить проблемы с судьбой и завтрашним днем. Тело выздоровеет, судьба развалится. Сам человек выздоровеет, но его дети потом заболеют или не появятся на свет. Поэтому чем лучше успехи современной медицины, тем меньше шансов на появление здоровых детей. И это уже видно невооруженным глазом. Поэтому лечение должно начинаться с души. А выздоравливает та душа, которая устремляется к любви. Та душа, которая признает гармоничность мира и закономерность всего происходящего. Та душа, которая видит связь всех явлений. Та душа, которая понимает, что Бог един и все идет от Него. И Бог в каждом человеке. На ваши лекции приходит много врачей, как традиционной, так и нетрадиционной медицины. Приходят люди верующие и неверующие. Как вы можете объяснить этот интерес? Я просто занимаюсь не сказками, не фантастикой, а реальными делами. У меня все построено на опыте, на диагностике, на видении причины и следствия. Поэтому моя информация реально помогает измениться, преодолеть болезни и улучшить судьбу. А любая реальная информация всегда будет привлекать и профессионалов, какими являются врачи, и людей здравомыслящих. Вы сказали, что за сутки можно все изменить, если родители бы пересмотрели свою жизнь. А если родитель умер, в моем случае это уже 20 лет назад, дело в том, что все чувства родителей, их мировоззрение, их поступки передаются нам. Поэтому, когда мы меняем глубинно себя, то мы меняем и опыт родителей. Просто когда дети еще маленькие, и родители могут реально измениться, улучшить свой характер, пересмотреть свое прошлое, тогда шансов больше. Ребенку маленькому сложно работать, он зависит от родителей. А взрослый человек должен ориентироваться на собственные изменения. Это нормально. Чтобы измениться, нужно сначала пересмотреть прошлое. Что такое покаяние? Это изменение, чтобы больше невозможно было совершать проступки. То есть покаяние – это изменение. Это изменение отношения к прошлому и через это изменение себя, своего характера. Вспомните, Христос вылечил от проказа 10 человек, а поблагодарил и вернулся только один. Значит, у 9 раскаяния, покаяния, изменения не было. И, скорее всего, через какое-то время эта проказа к ним вернулась. Это физиология. Если человек не меняется, то болезнь либо заменяется другой, либо потом возвращается назад. Мне тут недавно у меня был разговор. Мне говорят, а энергия рейки, она же чистая, она лечит любого человека. А если к этой энергии реки еще имя Христа добавить, то это вообще чистейшая энергия. Можно лечить. Я ответил, если целитель не хочет умереть, он должен видеть, что он лечит и от чего лечит. Помните историю человека без ног, когда Христос объяснил, почему? А теперь представьте, этот человек сидел бы с ногами, но парализован. И Христа спросили бы, вылечи его. И он пустил бы чистую энергию, и человек бы выздоровел. И начал бы убивать других. Значит, что, скорее всего, ответил бы Христос, когда посмотрел бы на такого парализованного? Он сказал бы, его нельзя лечить. Его душа безнравственна. Он должен еще страдать и мучиться, и тогда душа его станет мягче. И болезнь – это принудительное лечение души. Если он добровольно пойдет по пути изменения, то тогда болезнь может уйти. Но он не хочет меняться, поэтому должен быть парализованным. А мы привыкли видеть в Библии сказку. И мечтаем о кисельных берегах и молочных реках, о рае. Что энергией Христа можно вылечить любую болезнь. А душа – это потом. Мои исследования доказывают обратное. Если человек не может сдержать свои инстинкты, не может пожертвовать и позаботиться о другом, если он является рабом своих желаний и инстинктов и не может, соответственно, преодолеть и страх, и ненависть, и осуждение, и уныние, то он неизлечим. Тело можно вытянуть успехами нынешней медицины, но душа при этом еще больше пострадает. Так вот, одно из самых сильных очищений – это очищение несправедливое, и это очищение от любимого человека. Чем больше мы любим близкого человека, тем больнее обида, тем тяжелее предательство, тем больнее расставание. Или несправедливое отношение. Насколько мы можем внутри понять, что близкий человек не подлежит осуждению и обиде, отрекаться от любви к нему нельзя никогда, настолько мы будем выздоравливать. Можно ссориться, можно спорить, можно наказывать, можно воспитывать, но отрекаться от любви нельзя. Богу Богово, Кесарю Кесарево. Нет повода во Вселенной, чтобы отречься от любви. Другому, к себе, к окружающему миру. Давайте вспомним еще раз моменты обиды и справедливости от близких людей и пройдем их с любовью, снимая претензии, обиды, осуждения. Прошу. такой вопрос. А почему Чехия самая нерелигиозная страна в мире? Откуда это пришло? В Америке очень высокая религиозность. Люди называют себя верующими. Но верят они в свое благополучие, в свою работу, в свои деньги. А Бог для них – это джинн из бутылки, который выполняет их желания. Лучше быть нерелигиозным. Так вот, я думаю, Чехия нерелигиозная не потому, что не из-за чего-то, а для чего-то. Это означает, что Чехия больше открыта для веры в Бога, которая не является сказкой, а является реальностью. Так что внешний позитив часто может быть на самом деле совершенно отрицательным моментом. Как сказал один еврейский мудрец, религия очищается атеизмом. Вот такой вопрос. Как же вытянуть себя из пассивности, не навредив? Очень хочется быть активной. И вот еще один вопрос. Что лежит в основе женской стеснительности и застенчивости? Существует трудность в открытости. Это программа саморазрушения или агрессия к окружающим? Как это можно излечить? Дело в том, что религия нас не научила любить себя. Христос учил любить и себя, и других. А религия приучала презирать себя, топтать себя, объявлять себя грешным. И благое дело – это только любовь к другому и жертва ради другого. Подразумевалось, что человек себя и так полюбит. Оказывается, этому надо учить. Когда человек любит себя и других, тогда он открывает свои желания и уважает желания других. Когда человек не может соединить противоположности, когда его не научили любить, он или дико застенчивый, или жутко хамоватый. И одно часто переходит в другое. Мой сын мне говорил, в России у мальчика очень большая проблема, как знакомиться с девочками. Половина жутко закомплексованные, даже боятся взглянуть и что-то сказать девушке. Вторая половина подбегает, хватает за юбку и тащит в постель. Без всяких разговоров. И в том и в другом случае девушке сложно поддержать разговор. Так вот, к сожалению, нынешняя религия не диалектична. Когда Бог там, а ты здесь, диалектики не будет. Когда в тебе божественное и человеческое одновременно, вот это диалектика. Так вот, что такое любить себя, знаете? Первое правило. Знать себя. Чтобы понять, что такое любить себя, нужно сначала понять, что я есть. Если знать себя, значит, я есть сознание. А если я есть душа, то любить себя – это в первую очередь заботиться о душе. И не бояться своих желаний. Если ваше желание никого не ущемляет, его нельзя стесняться. То есть надо жить тезисом «я хочу», а мы все живем тезисом «надо». Мы привыкли подавлять свои чувства. Мы привыкли быть неискренними. Мы привыкли не есть, получая удовольствие, а питаться, получая витамины, полезные вещества, минералы. То есть мы головой едим. Знаете, почему все любят период отпусков? Потому что в отпуске человек делает то, что хочет, а не то, что надо. Человек внутри всегда знает, что он хочет. Человек хочет любви и единения с Богом. И если человек заботится о своей душе, и у него есть любовь, вера и нравственность, то он реализует свои желания без проблем. Они у него гармоничны. А если он является рабом инстинктов, то его желания нужно сдерживать и контролировать. Блаженный Августин говорил: «Люби Бога и делай все, что хочешь». Это есть анекдот. Одному человеку говорят: «Кушай, это полезно». Он говорит: «Не хочу». «А кушай, это вот это очень дорогое и редкое, скушай». Он говорит: «Не хочу». Ему говорят: ну ты прямо как животное, хочешь ешь, не хочешь не ешь. Так вот, когда мы привыкли жить головой, мы всегда будем давить свои чувства, свою искренность. И будем либо наглыми, либо закомплексованными. Тот, кто живет душой, он не боится своих чувств, он просит и ему дают. Он хочет и добивается. Он верит и получает. Наши чувства, по сути, ведь божественны, поэтому бояться их не надо. Их нужно где-то сдерживать, где-то подправлять, но давить их не надо. Поэтому, когда научитесь любить себя и не стесняться своих чувств, Тогда стеснительность постепенно уйдет. А если в ваших чувствах есть желание помочь другим, то почему надо стесняться этого чувства? Ни одна женщина, музыкант, говорила: я выхожу перед залом, и у меня страх, я не могу его побороть. Я объясняю, вы зависите от зала, поэтому вы боитесь потерять его внимание. Зал для вас цель. А цель должна быть другой. Зал – это средство. Цель – ощутить любовь. Зал нужно сделать счастливым. И тогда вы начинаете отдавать энергию и перестаете от зала зависеть. И страх уходит. Поэтому боится тот, кто не умеет отдавать энергию. Страх – это и есть остановка энергии. Поэтому, скажем, творчество позволяет преодолеть страх. Забота о другом – преодолеть страх. Молитва и принятие Божественной воли преодолевает страх. Вот смотрите, позвольте задать вопрос. С самого детства у меня постоянное ощущение страха. Мне кажется, что меня кто-то хочет убить, что меня преследуют и мучают. Я не могу от этого чувства избавиться. И жить с этим очень сложно. В основном у меня появляется этот страх вечером и ночью, когда темно. Я раньше это называл ревностью, привязанностью к любимому человеку. Сексуальность – это поклонение инстинкту продолжения рода, поклонение жизни. Когда человек очень увлекается сексом, очень сильно привязывается к любимому человеку, когда человек не воздержан в еде, он также привязывается. У нее появляется страх потери любимого человека, страх измены. И начинается ревность. Так вот, сначала привязанность, потом страх потерять, потом ревность, потом ненависть и желание либо убить другого, либо себя. Сейчас практически все женщины болеют болезнью привязанностью и ревностью. А ревность превращается в ненависть к любимому человеку, который обижает и может изменить. А ненависть к мужчине – это ненависть к его детям, то есть к собственным детям. Я недавно общался с молодой женщиной. У нее родилась дочка, и появилось желание ее убить. И я объяснял ей, что привязанность рождает агрессию, а агрессия уходит внутрь, накапливается, и дальше вот такие ситуации. Как уменьшить привязанность? многократно пройти ситуации обиды, осуждения, ревности, ненависти к мужчинам и снять их через покаяние. Сесть на диету, проводить голодание, воздерживаться от секса. Пребывать в уединении периодически и молиться. Научиться принимать боль от мужчин как самое важное лекарство. Пересмотреть свое отношение к мужчинам. То есть привязанность можно уменьшать через тело, через сознание и через душу. Так вот, если этим серьезно заниматься, то агрессия постепенно уходит. И уходит страх. Человек ревнивый, как правило, боится за свою жизнь. Боится темноты. Боится одиночества. Боится высоты. Боится вида крови. Боится возможной измены и ссоры. И это начинает отравлять его жизнь. Можно усилить привязанность таким, скажем, такой диетой, как обильная мясная пища, особенно свинина. Через переедание. Через поклонение еде, через отсутствие периодического воздержания, через увлечение наслаждениями и сексом. Но человек, который хочет победить в себе корни болезни и начинает бороться с привязанностями, отрешаясь от инстинктов, невыгоден антихристу. Такой человек будет меньше покупать, меньше есть, меньше кидаться в наслаждение и удовольствие. И тогда Бог, называемый рынком, начнет усыхать. А для нынешней цивилизации потребления это катастрофа. Поэтому все нынешние экономические и политические структуры работают на поклонение инстинктам, на разжигание желаний. На поклонение наслаждению и культу потребления. Поэтому страхов, ненависти, патологии и болезней будет все больше и больше. Это неотъемлемое следствие нынешней системы, где потребление поставлено на первое место. Поэтому в Америке, скажем, огромное количество депрессивных людей. Все ходят к психотерапевтам, пьют антидепрессанты. Потому что самый высокий культ потребления в Америке. Пятнадцать лет назад я общался с одним бельгийцем, врачом. Он говорит, у меня отец живет в Нью-Йорке, и я иногда его навещаю. Я говорю, а почему ты не переедешь в Нью-Йорк? Он сказал: «Я не хочу». У американцев вместо сердца кошелек. Я не знаю, что сейчас там вместо сердца. Но проблемы серьезные. Такой вопрос: как удержать мотивацию, когда со здоровьем все хорошо? Это как раз тема иудаизма. Пока все хорошо, зачем молиться? Прижало, замолился, в Бога поверил и прочее. Но умные люди понимают, что даже когда хорошо, заповеди надо соблюдать, иначе могут быть проблемы. А в христианстве создано понимание потребности в любви к Богу. Когда любовь должна быть в душе постоянно. Если ее становится мало, это ощущается как несчастье и катастрофа. Поэтому, когда есть потребность в любви, то душа здоровая, а тело и дух, естественно, будет здоровым. Но это в христианстве. А в католичестве и православии формировалась другая потребность. Потребность принести деньги священнику, а то грехи не простит. Отсюда и проблемы. Почему, когда спокойно реагирую на конфликтную ситуацию, партнер не успокаивается? Ну, как бы хулиганит. А когда я внятно покажу, что он поступил эгоистично, то другое дело. С каждым человеком нужно говорить на его языке. Есть такое понятие, приблизительно так оно в Библии звучит: умному слово, дураку палка. Поэтому нужно видеть, с кем вы общаетесь, и, соответственно, выстраивать порции принуждения больше или меньше. Всегда любовь. Всегда желание помочь, воспитать и объяснить. И иногда, в зависимости от человека, принуждение, угроза или ультиматум. Население Чехии старшего поколения не могут простить русских до сих пор за 68 год. А то, что столько русских погибло, освобождая Прагу, это вроде бы не так важно. Дело в том, что больше всего страданий от социализма перенес как раз русский народ. Мы привыкли привязывать идею к человеку намертво. Вот сейчас во всем мире растет агрессивное отношение к евреям. Все говорят, что... И таких случаев все чаще. Все говорят, что евреи захватили власть. Все главные, самые богатые семьи еврейские. И они готовят уничтожение человечества. И возникает ненависть к евреям и даже к иудаизму, как к религии. Почему представители еврейского народа больше во власти? Потому что иудаизм – это школа, а православие и католичество – это детский сад. Состоятельность любого народа определяется религией, идеологией, нравственностью, которыми он управляется. Если идеология несовершенна, государство погибает и народ проигрывает. Но обвинять народ в этом бесполезно. Социализм принес страшное страдание многим людям. И очень много было несправедливости. Но если бы не было социализма, то человечество уже, наверное, бы погибло. Потому что фашизм – это попытка уничтожить человечество. А социализм – это попытка спасти человечество. Но насколько мы наивны и ущербны, настолько наивны наши попытки спасения. Потому что все идеи социализма – это, в принципе, идеи православия и христианства. Даже не христианства, а православия. В христианстве есть понимание, что деньги – это благо, это нормально. Но они могут быть злом. Инстинкты – это хорошо. Но можно стать рабом инстинктов, и тогда появится зло. А последователи Христа сказали, деньги – это плохо, деньги – это зло, богатство – это зло. Частная собственность – это зло. То есть все с головы поставили, с ног на голову. Помните в Библии, человек пришел, почти все отдал, но чуть-чуть утаил. Его обвинили, он умер. Первые коммуны как появлялись? Человек должен отдать все, у него не должно быть своей собственности. Никакой, ни частной, ни личной. Это была гарантия счастья, все люди братья. Поверхностная трактовка христианства – это катастрофа. Христианцы – все люди братья внутри, а снаружи они не могут быть равны. Попытка сделать всех людей равными снаружи – это катастрофа. Частная собственность может быть злом. Но ее отсутствие абсолютное и мощь государства может быть еще большим злом. В гармоничном обществе должно быть сочетание государственной и частной собственности. Причем государственная должна лидировать. И чем выше нравственность людей, тем лучше функционирует государственная собственность. Попытка построить счастливое общество без частной собственности. Это и было половинчатое языческое восприятие мира. Поэтому одна крайность – ненависть частной собственности и желание сделать счастливыми людей без всего перешла в другую крайность, когда сейчас истребляется государство и заменяет частные корпорации. Будущее капитализма – это всегда фашизм. Социализм умер, теперь будет умирать фашизм. Общество, основанное на абсолютном насилии граждан, существовать не сможет. Потому что человек, живущий крайностями, живет без любви в душе. Он в Бога не верит. Так вот, насколько мы быстрее вернемся к тому, что говорил Христос, научимся любить и поймем, что личная и общественная совокупность является благом. Настолько можно будет создать модель гармоничного общества. А так, на сегодняшний день никто в мире не знает, куда идти, каким должно быть общество. Идея абсолютной победы частника над государством – это и есть идея Антихриста. Подскажите, пожалуйста, что ждет Чехию? Понятно, любовь, но как это будет выражаться? Понимаете, к одному человеку приходит любовь, он заболевает и умирает. К другому приходит любовь, он выздоравливает, и к нему приходит благополучие. Все зависит от того, насколько человек готов открыться любви, измениться, и насколько он идет в этом направлении. Общее ощущение от Праги хорошее. Вот это ощущение внутренней гармонии присутствует, несмотря на пластмассовые рестораны. И пиво из граму. Знаменитого чешского пива больше нет. Надо честно в этом признаться. Транснациональным корпорациям нужен тот напиток, который простоит 100 лет, а потом его все равно продадут. Поэтому я слышал недавно в Америке кладбище разрыли, а все покойнички в идеальном состоянии. Консерванты кушают. А это только начало. Червячки уже боятся есть покойников, потому что могут заболеть и умереть. Вот здесь была записка. У человека серьезные проблемы по здоровью. И опухоль в голове. Значит, смотрите, что получается. Мы каждую долю секунды взаимодействуем с миром. И вот как наше подсознание, как наше чувство воспринимает мир, такой результат. Если идет внутреннее неприятие, осуждение, обида на близкого человека, на окружающий мир, все это накапливается, уходит под сознание. И потом начинается программа самоуничтожения. Часто это боли в голове, опухоли, снижение зрения, слуха, травмы и так далее. Снижение памяти и прочее. Проблемы с головой могут переместиться в кишечник или ближе к мочеполовой. И тогда у женщин эндометриозы, киста, полипы, инфекции, рак и прочее. Насколько мы с ощущением любви и гармонии воспринимаем мир, настолько мы выздоравливаем. Но наше нынешнее восприятие определяется нашим прошлым багажом. Поэтому насколько мы учимся любить и ощущать божественное присутствие во всем, снаружи конфликтуя, настолько мы здоровы и выздоравливаем. Но для этого нужно жить в двух логиках. Нужно ощущать Бога в себе и понимать, что ты человек снаружи. Нынешняя религия этому, к сожалению, не учит. А в христианстве это все, в принципе, есть. Поэтому можно пересмотреть многократно прошлое, изменить свое восприятие прошлого и, меняя отношение к настоящему и будущему, вы преодолеете проблемы по здоровью. Но если вы научитесь ощущать, что любовь везде и во всем, будете понимать, что Бог – это любовь, то тогда вы будете реагировать на мир с любовью. И тогда любое заболевание может быть преодолено. Вот вопрос. Мы живем около 6 лет с моим другом. Он не хочет на мне жениться. С чем это связано? Что я должна сделать, чтобы он на мне женился? Или лучше, чтобы мы остались неженатыми? Дело в том, что нужно научиться заботиться о другом и заботиться о себе. Когда человека тянут в одну сторону, он уходит в другую. Призывы наплевать на себя и заботиться только о других привели к обратному эффекту. Люди подсознательно живут собой, думают о себе и утрачивают возможность общаться и заботиться о другом. Чтобы выйти замуж, нужно научиться сделать другого человека счастливым. То есть заботиться, давать ему положительные эмоции. научиться хорошо готовить. Улыбаться и не сгружать проблемы на него. Внутренне легко относиться ко всему. Не драматизировать ситуацию. Насколько женщина внутри гармонична, настолько у нее будущие дети гармоничны. И тогда ситуация подталкивает к созданию семьи, потому что семья – это дети. Нужно давать положительные эмоции, заботу, внимание. Нужно научить любить, научить прощать. Научить дружить. Потому что здоровая семья – это не секс, а дружба. В чем сейчас проблема? Современная ориентация общества, поклонение потребительству, усиливает подсознательную привязанность человека. А привязанная женщина внутри становится ревнивой и начинает подсознательно убивать любимого человека. И получается, чем больше у нее любовь, тем быстрее он умрет или заболеет. Поэтому общество, лишенное веры, нравственности, поклоняющееся потребительству и благополучию, обречено на распад семей. Что мы и видим. Тем более сейчас выгоднее жить, без семьи, больше дотаций, пособий. То есть государство делает все, чтобы семья распалась. Оно не укрепляет эту семью. В Китае вообще не платят пенсию. И там очень дружные семьи. Потому что плохо воспитай своего ребенка, он о тебе не будет заботиться и умрешь с голоду. А в нынешней Европе гуманизм человеческий начал вытеснять гуманизм божественный. Государство заменило мужчину, он стал ненужным. Государство дает пособие, защищает, заботится, ухаживает. Скоро будет оплодотворять женщин. Мужчина при этом чувствует свою ненужность и не хочет жениться. Так что, к сожалению, это проблема и социальная в том числе. Но еще раз хочу сказать, если женщина заботится о своей душе, если она не привязана, умеет любить, не привязываясь, внутренне не зависит от инстинктов, то у нее чистое, красивое чувство, и мужчина всегда будет бежать к ней. В современных условиях очень важен такой вопрос, как укреплять свою нервную систему, особенно после серьезных болезней. Сейчас в мире огромное количество диабета. Практически у всех повышен холестерин и сахар в крови. В России, по телевидению говорили, около 60% детей это начинающийся диабет. Знаете, сколько сахарных ложек сахара находится в 3 банках спрайта? При такой гигантской дозе сладкого что происходит? Внешняя энергия забивает внутреннюю энергию любви. Это как дикое переедание. Оно вредит здоровью, убивает здоровье. Поэтому нынешние соки, спрайты, колы, они лишают человека возможности принять стресс, восстановить энергию. Потому что избыточное количество физической энергии убивает энергию души. Почему сейчас в мире огромное количество рака и диабета? Потому что когда душа привязывается к миру, она начинает испытывать боль, страх и не может принять потерю и перетряску. То есть привязанная душа стресс преодолеть не может. А что такое стресс? Миллионы лет, когда стресс, опасность смерти, шел повышенный выброс сахара в кровь, и холестерина. А сейчас люди живут в постоянном непрерывном стрессе из-за привязанности души. Раньше я говорил об уровне ревности, привязанности к телу. Потом об уровне гордыни, привязанности к духу и сознанию. А сейчас я говорю, что в основе этого лежит тема привязанности души. Чем сильнее культ потребительства, тем сильнее привязанность души и тем тяжелее пройти стресс. А накапливающийся стресс – это и рак, и диабет, и шизофрения, и ослабление энергии как таковой. А дальше зрение, суставы, проблемы с мочеполовой, распад семей, гомосексуализм, педофилия. Это все явления потери энергии. И больных детей будет рождаться все больше, и патологии будет все больше. Это естественный процесс. Чем меньше в душе любви, тем больше в ней привязанности и агрессии. И тем тяжелее потеря, то есть прохождение стресса. Поэтому, насколько мы сейчас испытываем потребность в любви, воздержание, сдерживание инстинкта, соблюдение главных заповедей, воспитание своего характера, где душа и любовь на первом месте, где нравственность важнее прибыли. Настолько мы спасаем себя, свое здоровье, здоровье своих детей и в конечном счете всю нынешнюю цивилизацию. Итак, задание на дом. Спасти себя и спасти всю цивилизацию. Спасибо. До свидания.